вошел. Под низкими каменными сводами сидели стражники, вооруженные топориками на длинных древках, и играли в кости. Они были так заняты игрой, что даже не заметили, как Нильс проскользнул мимо них. Сразу за воротами была большая площадь, а от площади во все стороны расходились улицы. В городе, наверное, был праздник. Повсюду развивались пестрые флаги, весело горели цветные фонарики, да и народ на улицах тоже был разодет по-праздничному. Мужчины в длинных бархатных кафтанах с меховой опушкой, в шапочках, украшенных перьями, женщины в расшитых серебром и золотом платьях и в кружевных чепчиках с бантами, торчащими на голове, как бабочки. Таких богатых нарядов Нильс никогда не видел, разве что на картинках в старой дедовской книге, которую мать давала Нильсу рассматривать только по воскресеньям. Но странное дело. Хотя по всему было ясно, что в городе праздник, никто не смеялся, не пел, не шутил. Лица у людей были печальные и встревоженные, и все молча с беспокойством посматривали вверх. Нильс тоже посмотрел вверх. Высоко над всеми крышами поднималась четырехугольная башня. В каменную стену ее были вделаны часы. Огромным круглым глазом они смотрели вниз, на город. «Вот хорошо, что тут часы есть», — подумал Нильс. «Погуляю часок и вернусь назад». И он весело зашагал по улицам. Никто не обращал внимания на Нильса. Не так-то легко было разглядеть его в толпе. Он свободно бегал по городу, рассматривал дома, заглядывал во дворы. И отовсюду, куда бы он ни пошел, он видел часы на башне. На одной из улочек возле каждого крыльца сидели нарядные женщины и молча пряли золотую пряжу. Время от времени они тяжело вздыхали и посматривали на башенные часы. «Наверное, устали всю ночь работать», — подумал Нильс и свернул в другую улицу. Тут тоже шла работа. По всей улице разносился звон и лязг металла. Это оружейных дел мастера ковали кинжалы и мечи. Изредка они отрывались от работы, чтобы оттереть рукавом пот со лба и украдкой взглянуть на часы. На третьей улице башмачники шили софьяновые сапоги и туфли с меховой опушкой. На четвертой кружевницы плели кружева. На пятой гранильщики шлифовали блестящие разноцветные камни. И все работали молча, только изредка поднимая головы, чтобы поглядеть на башенные часы.